но решил сделать это позже. Вчера я безрезультатно пытался связаться с ним до 3 ночи. Электрички в центр и из центра шли пустые. Я сел и развернул газету. В глаза бросились огромные буквы заголовка с первой страницы одной из 3 купленных мною газет. «Взрыв в парке Тюо в Синдзюку. Военная бомба с дистанционным управлением». Я просмотрел 2 другие газеты. На первых страницах никаких статей о взрыве не было. Наверное, корреспонденты первой газеты раздобыли сенсационную информацию. Я стал читать статью. Вначале стояла оговорка. Как говорят, приближенные к расследованию источники. В результате проводимого штабом расследования анализа взрывчатого вещества и взрывного устройства появились предположения о том, что была применена радиоуправляемая мощная пластиковая бомба военного назначения из материала, именуемого композиция 4, С4. По мнению специалистов, С4 обладает мощностью, вдвое превышающей динамит. Кроме того, благодаря пастообразной консистенции С4 можно придать любую форму, вследствие чего им часто пользуются террористы. В Японии данное взрывчатое вещество местного производства применяют в силах самообороны и в ряде исследовательских организаций, в частности, в некоторых университетах. Но анализ показал, что при данном взрыве использовалось вещество, чей состав немного отличается от японских стандартов, тем самым более вероятно, что его ввезли из-за границы. Кроме того, осколки микросхем, найденные на месте взрыва, вероятно, являются частями беспроводного приемного устройства. Если факты подтвердятся, то данный взрыв будет первым радиоуправляемым взрывом в истории Японии. В связи с этим в штабе расследования преобладает версия о террористическом акте, направленном на одного из высших лиц управления полиции Тэцу Миядзаку. Все силы брошены на выявление каналов, по которым взрывчатое вещество попало в Японию, и анализ оставшихся элементов механизма дистанционного управления. Когда я закончил читать статью, показался район Йоги-Уэхара. Я пошел пешком до дома Тока. Навстречу мне спешили работники офисов, с раннего утра отправлявшиеся на работу. О квартире Токо знали не только в полиции. Я шел, обращая внимание на то, что вокруг. Ничего странного, насколько я мог судить. Незаметно даже, чтобы полиция расставила здесь своих агентов. Я открыл дверь ключом Токо и вошел внутрь. Вчера, когда я звонил сюда, в этой комнате кто-то был. По крайней мере, скопировать ключ он успеть не мог. Конечно, Токо надо бы сменить замок, но сейчас на это нет времени. Я не придумал ничего лучшего, кроме как воспользоваться ее квартирой. Я посмотрел на полки на кухне. Заметил бутылку виски. Посмотрел на руки. Вопреки обыкновению, они не дрожали, потому что я пил всю прошлую ночь. Сегодня утром концентрация алкоголя у меня в крови отличалась от обычной. Но, может, она была близка к той, что бывает у многих взрослых людей, которую не считают особенной. Размышляя об этом, я подошел к зеркалу. Мои ожидания не оправдались. В зеркале отражался измочаленный алкаш, прибитый годами. Типичный пример бомжеватого 40-летнего мужика. Я вернулся в гостиную, набрал номер Асаи со стационарного телефона. Он подошел сразу, я даже не ожидал. «Это ты, Симамура?» — спросил он немного устало. «Ты попросил меня, я звонил тебе много раз, но так и не смог дозвониться. Ты был занят?» «Конечно, был занят», — ответил он. «Я не такой дебил, чтобы не выключать мобильник, когда за мной следят. Только времени это заняло больше, чем я предполагал». «Я так и думал». Мне удалось выудить кое-какую информацию. Не знаю, понравится ли она тебе».